Желанного, коль не спится душе. Небеса мои обетованные, сердце гордый призыв. Долетят ли судьбой уготованные все слова и мольбы? Успокой душу синий мещик под небесным дождем. Кто откроет двери чистилища пред вселенским огнем? Только свет твоих глаз заструился бы и не дал мне пропасть. Только бы мне не отступиться бы, только бы не упасть. По полям, по вискам обезвоженным, по тропинкам в лесу я тебя по жизни исхоженной как свой крест понесу. И любя, путь коснувшись встревоженных, от сомнений спасу. Я тебя вновь по жизни исхоженной на руках понесу.